Политические аресты не прекращались, просто сократился их масштаб. Заслуга ли это Хрущева и его оттепели? Думаю, такое мнение ошибочно. Массовый политический террор прекратился прямо со смерти Сталина и больше уже не возобновлялся. Дело здесь не в Сталине и не в Хрущеве. Массовый террор был просто невозможен. Сработал инстинкт самосохранения правящей верхушки. Неумолимая логика террора такова, что он, разрастаясь, становится неуправляемым и оборачивается, как правило, против самих террористов. Никто не был гарантирован от пули. Растерев в 20-30-е годы всех политических противников и классовых врагов, коммунисты уже не могли остановить террора, и он стал орудием внутрипартийной борьбы и тотального подавления. Он стал необходим партии, чтобы жить и править. Вдруг оказалось, что 2/3 делегатов 17-го съезда партии – враги, и их расстреляли, а к концу 40-х годов сменился практически весь состав Политбюро. Позже я встретил человека, история которого хорошо иллюстрирует механику этого разбега. Дело происходило в 1947 году. Человек этот, полковник бронетанковых войск, был арестован по ложному доносу и обвинен в измене Родине. Никаких доказательств его вины не существовало, да никто их и не искал. Все, чего хотели от него следователи, это получить новые имена, новые жертвы. От него требовали только назвать, кто его завербовал в иностранную разведку и жестоко пытали. Он же согласен был подписать любую нелепость против себя, но не мог оговорить своих ни в чем не повинных знакомых. Наконец, чувствуя, что больше ему не вытерпеть пыток, и боясь в беспамятстве подписать ложный донос против кого-нибудь, он сделал неожиданную для самого себя вещь. Допросы и пытки проводили 3 следователя КГБ, старший и 2 помощника. Очередной раз, когда от него опять требовали назвать завербовавших его врагов, он вдруг указал пальцем на старшего следователя. «Ты», — сказал он, — «ты же, сволочь, меня и завербовал, помнишь? На маневрах под Минском в 1933 году в Березовой роще». «Он бредит, сошел с ума, уведите его», — сказал старший следователь. «Нет-нет, отчего же уводить», — сказали заинтересованно 2 остальных. «Это очень любопытно, пусть говорит дальше». Больше он этого старшего следователя не видел. Должно быть, его расстреляли. Один из помощников стал старшим, дело быстро окончили, и моего знакомого отправили в лагерь с четвертаком. Легко понять, что как только безумие массового террора приостановилось смертью Сталина, охотников возобновить его не нашлось. Теперь же, по прошествии стольких лет, когда в силу естественных причин сменился и карательный аппарат, и правящая верхушка, вернуться к тем временам просто невозможно. Система бюрократизировалась, обросла жирком. Да и невозможно вернуть теперь ту атмосферу всеобщей шпиономании и подозрительности. Точно геологический процесс образования материка, начавшись землетрясением и извержением лавы, этот строй постепенно твердел, окаменевал и достиг того состояния, когда изменения перестали быть возможными, никто их не хочет. Народ не хочет больше революции и борьбы, он инстинктивно знает, что революция не даст ему ничего, кроме неисчислимых бедствий, крови, голода и новой тирании. Правители же не хотят больше террора и потрясений, которые неизбежно уничтожат их самих. Потому не назвал бы я начало этого процесса оттепелью, а скорее остыванием, окаменением. И все-таки оттепель, оттаивание в конце 50-х и начале 60-х годов существовали, да только не хрущевские и не сверху, а в умах самих людей, в их настроениях. Пережив весь этот кошмар, люди нуждались в передышке для осмысления происшедшего. Этот процесс отчасти захватил и ввел самого Хрущева, а не наоборот. После кульминации 1956 года Хрущев только тем и занимался, что пытался противодействовать этому процессу, этой самой оттепели. Судьба этого человека трагична и поучительна. Конечно, после того шока, который дало нам всем разоблачение Сталина, ни один коммунистический вождь никогда уже любим народом не будет и ничего, кроме насмешек да анекдотов, не заслужит. Но никто, видимо, и не вызовет столь единодушной и лютой ненависти, как Хрущев. Все